8 недель и 6 дней назад. Глава 24. «Давно не виделись, Сойер Тафт», — поприветствовал меня Уокер, как делал это каждый раз в течение последних 9 дней, когда мы встречались у комнаты Лили. Я словно оказалась в странной альтернативной вселенной, где парню Лили разрешалось находиться в ее спальне за закрытой дверью, а мне не разрешалось даже входить в ее комнату. В первом случае по указу моей бабушки, а во втором — по указу самой Лили. Если бы Лили могла выгнать меня из дома, она бы это сделала. Лилиан списывала это на травму головы, но она не видела выражения лица Лили, когда та наткнулась на меня и любовницу своего отца, которая прижимала руку к моей щеке. «Как она сегодня?» — спросила я у Уокера. Спрашивала я не о швах и сотрясении мозга, и он это знал. «Злится», — ответил Уокер. «И злость ей больше к лицу, чем печаль». Лили, как правило, не позволяла себе злиться по-настоящему. Она не выходила из себя. Она подавляла эмоции. Но это была уже не та Лили, которую мы знали. Отец этой Лили переехал. Ее мать хотела притворяться, что он просто проявил заботу, и как только сплетни улягутся, все вернется на круги своя. Я, как и Лили, знала, что ничего уже не вернуть, но у нее был Уокер, на которого она могла положиться. Я же осталась одна. Она не разговаривала со мной. Ник не отвечал на мои сообщения. «Ты же знаешь, что сказали врачи», — напомнил мне Уокер. «Они сказали, что она может быть раздражительной». Я повторила объяснение, которое пыталась втюхать мне Лилиан, что она может вести себя нехарактерным образом. Они сказали, что это временно, но они не знали, что Лилиан видела в лесу. «Если хочешь знать мое мнение, это хорошо, что она так сильно переживает», — сказал Уокер. «Ты принимаешь это близко к сердцу, Сойер, но дело не в тебе. Это касается всех и вся». «За исключением тебя», — ответила я. Какие бы проблемы ни возникали у Уокера с Лили, с какими бы проблемами и эмоциями он ни сталкивался после ареста его отца, сейчас все это было забыто. Лили нуждалась в нем, и он был рядом. «Дай ей время, Тафт». Уокер выглядел так, словно собирался сказать что-то еще, но тут зазвонил его телефон. Он посмотрел на экран и сбросил вызов. «Кэмпбелл?» — спросила я. Она звонила мне почти каждый день. «Или твоя мама?» «Ни одна, ни другая», — ответил Уокер. «Мне пора, если не хочу попасть в пробки». В этот раз нас прервал мой телефон. Только это был не звонок, а сообщение. За закрытой дверью Лили завибрировал телефон. Я решила, что это Сэдди Грейс, которая теперь присылала нам с Лили картинки со щенками по 4-5 раз на дню. Но когда я открыла входящие, пришли еще 3 сообщения, все подряд. «Собака, закрывающая скобка, тире дефис апостроф, тире запятая, тире тире дефис. Тильда, тильда, тильда, тильда, тильда. 8, знак меньше. Сегодня вечером. Будьте на связи.